Глава 23. «Ну ты круто попала, училка», — говорит майор хрипло. «Раздевайся, буду любить сладко. И долго-долго, пока не устанешь кончать». Баба Мира, которую Алексей не заметил, начинает громко кашлять. Подавилась бедненькая тортиком после услышанных жарких обещаний. Меня саму в дрожь бросила. «Ах, как он это сказал, а?» Совсем бесстрашный, не убоялся, что по морде его двину. Любого другого за такие высказывания и двинуло бы, но на Лёшика рука не поднимается. Он же представитель власти. «Ты не одна?» — спрашивает Лёша, скользя по моим ногам жадным взглядом. Соседка зашла. «Уже ухожу», — сообщает заговорщически баба Мира. «Не буду вам мешать. Спасибо за торт, очень вкусный». «На здоровице», — отвечает майор, оттесняя мою гостью к двери, а потом запирается за ней на замок, будто находится у себя дома. «Где Андрюшка?» — скрещиваю руки на груди. «На лечении, у лучшего специалиста». «Когда вернете его мне?» Когда соседка сказала, что Алексей унес скелет, я сначала с облегчением вздохнула, что майор ушел не с женщиной, а потом разозлилась. Вдруг на мусорку потащил, чтобы мне досадить. В общем, места себе не находила от переживаний. Поэтому пригласила на чай вездесущую бабушку. Потом вспомнила наш с Риткой уговор, но отмахнулась мысленно. Не приедет он. Обиделся. А он взял и приехал. И стоит сейчас передо мной громко и часто дышит. Облизывается на мои ноги и декольте охальник. «Скоро верну». Пытается меня обнять. «Нет уж. Сначала верните экспонат, потом будете руки распускать». «А можно наоборот?» — закатывает глаза Каверин. «Не можно. Пячусь от него». «Вредная училка. Как же хочется указкой тебя по попке отшлепать за вреднючий характер». «Держите свои фантазии при себе, Алексей», — отвечаю гордо. «Мы трахались, а ты продолжаешь мне выкать, делать вид, будто ничего не было». Краснею до кончиков волос и отвечаю. «Повторяю, у меня был интим с Лёшей Бродягой, а не с вами, товарищ майор». «Я понял», — поднимает он кверху указательный палец. «В таком виде я тебя не вставляю, ты бомжа хочешь». С этими словами он решительно направляется к выходу. Я и слова сказать не успела, как он хлопнул дверью с обратной стороны. «Ну вот, что же я наделала? У меня и вправду характер не сахар. Я свои слабые стороны знаю. Только он тоже перегибает. Бомжа хочу. Вовсе нет. Я хочу отношений, определенности, уверенности в том, что, взяв меня еще раз, он вернется снова. Только и всего». На удивление, через 5 минут в квартире раздается трель звонка. Кто-то пришел. Открываю и вижу Лёшу. В байковой рубахе, потертых штанах и старых кроссовках. Не хватает только длинных волос и бороды. А так вылитый бродяга, который устроил уличную драку у булочной, и которого я так рьяно защищала сумочкой. «Вещи лежали в багажнике», — говорит без тени улыбки Лёша. «Впустишь теперь?» «Я тебя и в первый раз пустила». «Но не дала». «И сейчас не дам», — отвечаю сипло. Его образ напомнил мне о том чудесном дне, когда я снова поверила в любовь. Но потом он сердце мне разбил. Обманул, предал. Нет ему прощения. «Это мы еще посмотрим», — говорит мужчина, гипнотизируя меня взглядом. А потом набрасывается на меня, как голодный хищник. Кладет руку на мой затылок и дерзко впивается в губы. По позвоночнику проносится электрический разряд. Затем еще один и еще. Всего лишь поцелуй, но сколько же в нем страсти. Эта страсть сбивает с ног. Заставляет обильно потеть и нервирует сердечко. «Лёша!» Пищу ему в губы, но он и слушать ничего не хочет. Прижимается ко мне плотно и забрасывает мою ногу себе на бедро. Толкается мне между ног напряженным пахом и продолжает терзать губы. Не хочу, чтобы он думал, что меня возбуждают уличные бродяги. Но и остановить этот танк не могу. Да и не хочу, если честно. Ритка неплохо так мне мозги промыла. Даже пригрозила под конец, что если я еще раз отошью Каверина, то она заберет его себе. Не отдам. Мой. Даже вцепилась ему в шею, чтобы заявить на него свои права. Лёша подхватил меня под попу и понёс в спальню. Уложил на кровать и рванул пояс халата. Дома я лифчики не ношу, поэтому его глазам предстала полуголая я в одних трусах-стрингах. По совету подруги надела. Даже не знала, что такая вещь присутствует в моём гардеробе. Видимо, Риткин подарочек. Майор принялся раздеваться со скоростью света, и вот он уже покрывает меня своим сильным телом. Погребает под собой, толкается каменным членом через тонкую ткань. «Таня моя, как же я скучал!» Вырывается из него признание. «Я тоже». Скатывает с моих бёдер тугие трусы и проводит пальцами по бесстыжим мокрым складкам. Я вся горю под ним, дышу через раз. Он скучал. Пришёл за сексом. Но что делать, коли и я этого хочу? Сжать бёдра и не давать? Его мучить и самой страдать? «Хочу тебя, Тань. Клянусь, верну твою костлявую зверюшку скоро. Дай». Требовательно толкается бёдрами в меня. Горячая головка члена оказывается у входа, и мне хочется самой поскорее насадиться на острый наконечник. Господи, что творится с моим либидо? Я такая развратная? Ты мокрая такая, даже готовить не нужно. Одно движение, и я оказываюсь нанизанной на толстый ствол Алексея. Раздвигаю ноги шире, чтобы он мог уместиться между моими бёдрами. Большой он человек. Под таким здоровяком и лежать приятно. «Только осторожно», — всхлипываю, вцепившись в его плечи. «Переживаю из-за ребёнка, ведь инструмент у Лёши немал. Вдруг навредит». «Хорошо». И он нежными толчками вспарывает меня, ласково гладит бёдра, грудь, шею, целует, засасывает, покусывает. Но всё на минималках, никакой животной страсти и в помине нет. Но есть безумный огонь, который разжигает нас изнутри. Прижимаюсь к нему всем телом и дрожу, ловя кайф. Стыдно признаться, но Каверин мне снился. И я просыпалась среди ночи, чтобы заменить мокрые трусики. И вот он со мной, в моей постели. Господи, как хорошо-то! Что хочется летать и кричать. Но, помня о соседке через стенку, которая в курсе о намерениях Лёши, упрямо сжимаю губы. «Охуенная ты, Танечка. Просто пиздец какая ты». Никогда бы не подумала, что я, интеллигентная женщина, буду возбуждаться от матерных словечек в постели. «У тебя грудь выросла или у меня глюк?» «Ой, заметил изменения. А поймёт ли, что я уже беременна? Я всё ещё жду удачного момента, чтобы признаться. Дождусь ли? Пусть уже сам догадается, что ли». «И поправилась заметно». Продолжает разглядывать моё тело. «Что, не нравлюсь?» «Наоборот, кайфовая стала, и с кильки в барабульку превратилась». «Сам ты барабулька». «Не обижайся, я ж ласково, ласково с тобой общаюсь. Ох, кончу, кончу на сисечки твои охеренные сейчас». Помогая себе рукой, Алексей затапливает меня с головы до ног тёплым семенем. «Видишь, сколько накопил для тебя. Ни с кем не был, о тебе постоянно думал. Даже дрочить себе запретил». «Вот это подвиг!» Издаю саркастичный смешок и оцениваю масштаб потопления. «Как дойти до душа в таком виде и не залить спермой всю квартиру? Хоть бы предупредил, я бы полотенце заранее подготовила». «Представь себе, да, подвиг. Всё до капли тебе принёс». «Я вижу». «Вотри». Размазывает по мне семя пальцем. «Чего?» — раскрываю рот. «Вотри в кожу сперму, а потом в душ вместе сходим».